Участники митинга солидарности с корейским народом приняли резолюцию. Ниже следует полный текст резолюции. Сегодня корейский народ ведет общенациональную борьбу за всестороннее осуществление идеалов и желаний народа, верно следуя линии на строительство могучего социалистического государства и курсу на объединение Родиной, намеченным Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. Корейский народ добивается чудесных успехов во всех областях, с мощью духа, собственной крепкой силой превыше всего, преодолевая гнусные санкции, применяемые империалистами против него. Это потрясает весь мир и сильно вдохновляет прогрессивных людей нашей планеты, борющихся в защиту самостоятельности. Особо примечательно то, что Корейская Народно-Демократическая Республика создала мощные ядерные силы сдерживания и разработала МБР нового поколения. Это историческое событие, которое поставило конечную точку угрозе ядерной войны со стороны США, надежно гарантирует мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе и провозгласило полный крах устаревшего миропорядка, характеризующегося насилием и произволом империалистических сил. Но для того, чтобы скрыть свое подлинное лицо как главного виновника обостряющего ситуацию на Корейском полуострове, США определяют самозащитные меры по укреплению оборонной мощи и мирное освоение космоса Каиндер, угрозой для мировой общественности. И они в массовом порядке перебрасывают огромное количество ядерных стратегических средств на Корейский полуостров и его окрестности, откровенно выявляют безумные намерения нанести военный удар и в сговоре со своими приспешниками применяют варварские сверхжесткие санкции, чтобы сломить волю корейского народа. И власти Южной Кореи бросают вызов единодушному стремлению всех корейцев и миролюбивых людей мира, желающих мира и безопасности на Корейском полуострове и оздоровления межкорейских отношений. Вместо того, чтобы извлечь урок из поражения консервативных сил, доведших межкорейские отношения до беспрецедентного критического состояния, ныне действующие южнокорейские власти продолжают сотрудничать с внешними силами, наступая на интересы своих соотечественников. Нынешние обстоятельства на Корейском полуострове, которые день ото дня принимают более напряженный характер, актуально требуют выступать против доминационистической политики империалистов против Кореи и активизировать международное движение за объединение и мир в Корее. Мы представители Организации дружбы и солидарности с Кореей и международных антиимпериалистических демократических организаций разных стран мира выражаем активную поддержку воззванию, распространенному в адрес всех прогрессивных людей мира на совместном совещании представителей общественных организаций Каиндер, которое состоялось в июле этого года по случаю 45-летия опубликования исторического совместного заявления от 4 июля. Чтобы активно содействовать борьбе корейского народа, мы обязуемся последующему. Во-первых, мы будем вести более активную борьбу по содействию борьбе корейского народа, который решил объединить Родину с духом трех хартий объединения Родиной, представляющих собой великую программу воссоединения Родины и межкорейских деклараций. Во-вторых, мы будем активно убеждать людей в правомерности политики Суньгунь Кореи, нацеленной на укрепление самооборонных сил и отстаивание безопасности и мира своей страны и нации. В-третьих, мы будем повышать жестокость международного давления на США, чтобы последние оказались от враждебной политики в отношении Кореи и вывезли из Южной Кореи свои войска и ядерные стратегические средства. В-четвертых, мы в усиленном порядке будем организовывать акции, содействующие разрядке ситуации на Корейском полуострове и препятствующие агрессивным военным учениям и наращиванию вооруженных сил, проводимым США и их сателлитами в Южной Корее. В-пятых, мы будем проводить активные международные акции протеста против раскольнических сил Южной Кореи, которые вкупе с внешними силами создают препятствия консолидации нации. В-шестых, мы будем проводить информационную войну, чтобы разоблачить и осудить гнусные заговоры США, которые пытаются осуществить свою политическую цель, поднимая шумиху вокруг ядерных и ракетных проблем Каиндер, вокруг ее мнимых проблем прав человека. В-седьмых, мы в мировом масштабе будем развертывать деятельность, чтобы разоблачить незаконность резолюции о применении санкций против Каиндер, принятой от имени ООН по принуждению США и их сателлитов, и обеспечить подлинную международную справедливость. В-восьмых, мы будем добиваться разностороннего укрепления солидарности и сотрудничества со всеми миролюбивыми и прогрессивными силами мира, и тем самым значительно увеличить число людей, поддерживающих мир и объединение на Корейском полуострове. Наша борьба в поддержку справедливого дела корейского народа встречается с поддержкой и одобрением прогрессивных людей мира, стремящихся к мирному новому миру, где все народы независимы друг от друга. Мы будем вести энергичную борьбу с уверенностью в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына в недалеком будущем корейский народ непременно построит могучее социалистическое государство и объединит Родину. Мы твердо убеждены в том, что с нами будут объединять силы прогрессивные люди мира, дрожащие миром и справедливостью. От имени всех участников митинга солидарности с корейским народом 16 августа 2017 года, Пхеньян.